Глава 31. Алексей. «Херота какая-то получается», — внимательно выслушав меня, резюмировал Соколов. «Не то слово», — согласился я. «Если хотели подставить Краславского и обвинить в убийстве Димы. Тут, кстати, еще выяснить надо, Дима ли это. Зачем тогда оставлять на месте преступления флешку с компроматом на Краславского? А если подставить хотели не Краславского?» — предположил Мир. «А кого?» «Да я откуда знаю? Дианку, тебя, Саныча, дядю Борю, блин!» «Получается, это знак для нас?» Постукивая пальцами по столешнице, выдал я новую версию. «Или для Краславского. Мол, ты следующий, сиди свой срок и не вякай. Тогда он у нас из подозреваемых в жертву превращается. Самый логичный вариант был убрать Диму и свалить на Краславского, но почему-то они оставили улику, которая очень косвенно подтверждает, что он не виноват. Все крутится вокруг этого Краславского, вот его и раскручивай. А мог он сам, зная, что под него и так копают, и эта информация уже есть на флешке, убрать Диму, подкинуть флешку, а сам замести следы, чтобы то, что на ней оказалось, недоказуемо. Мол, информация вся херня, я чист, меня подставляют, макнуть следствие лицом в грязь». «Все может быть. Мне к нему подойти не дадут, дело взрослый дядь забрали, развлекаться изволит», — сплюнул я. «А я хочу быть уверен, что Хиросиме ничего не грозит». «Не впутал бы ее...» «Как я ее впутал, Мир? Юлька твоя у меня тут тоже на допросе была и отличилась знатно, но ее никто не трогал. И Варьку тоже. Зацепились за Хиросиму». Я осекся. «Вслух думай!» — подскочил Мир. «Ее видели со мной в ГАИ, но Королев наш парень, ему резону нет стучать Щукину или Диме, а потом Вика. И Вике она сказала, что моя жена. После этого в отдел прискакал Кузнечик с заявлением на Серафиму. А сегодня я узнаю, что Щукина взяли СБ. А в списке его звонков были звонки от Димы». «В каком ГАИ? Какая жена? Какое нахрен заявление?» — обалдел Соколов. «Притормози», — сморщился я, доставая мобильный. Набрал номер Вики, но бывшая трубку не взяла. Я несколько секунд искал нужный номер в контактах, нашел и позвонил лучшей подруге бывшей жены, Алиске. «Алло». Недовольно протянула та. «Вика, где?» Без обидников уточнил я. «Леша, не хами, а? Может, поздороваешься для начала?» «Привет, Алиса, где Вика?» Зло прорычал я. «Уехала вчера». «Куда? Когда вернется?» «А ты с какой целью интересуешься?» «Алиса, млен!» Сорвало меня. «Ты изменял с какой-то рыжей сучкой. Сына родила, теперь ищешь?» «А теперь ищу. Алиса, где она? Мне кровь из носу, нужно с ней встретиться, это важно». Алиса подумала, что-то себе прикинула, а потом сдалась. «В Турции она отдыхает. По горящей путевке. Вчера вечером срочно улетела. Сказала, что ей нужно побыть одной и забыть тебя. Я напишу ей, что ты ее ищешь, и это важно». «Давай, моя хорошая, напиши и передай все слово в слово», — елейно пропел я. «Пока». Я сбросил вызов и уставился на обалдевшего Соколова, который сжимал кулаки и играл желваками. «Ты крысу в отделе нашел? Есть предложение. Кто это?» — наехал я на него. «Тихий, тебе какую эпитафию на могиле написать?» «Никакую, просто фотку удачную выбери». «Когда Сима женой твоей назвалась, что моя сестра в ГАИ забыла? У бати опять тачку угнала? Как она туда попала и почему ты в курсе, а я нет?» «Потому что ты тиран, а я плюшевый любимчик», — заржал я. Я быстро вел товарища в курс приключений его рыжей сестры. «Юльке некогда, но Серафима сгоняла в ад и вытребовала там новую подружку Варю», — с тоской подытожил приятель. «Моя с ними в одном котле мариновалась», — отмахнулся я. «Так что там с крысой? Ты обещал попробовать выяснить. Хотя, если тыковку сдала Вика, то и у крысы в отделе никакой нет. Она за бортом была». «Думаешь, твоя Вика как-то замешана?» «Думаю, что она своему любовнику пошла плакаться в жилетку. А тот быстро сообразил, как выкрутить ситуацию в свою сторону», — подумав, решил я. И уехала Вика сразу после того, как СБшники Щукина за зад взяли. «Получается, Серафиму все-таки ты впутал?» — вернул Мир. «Впутал, виноват, каюсь. Все исправлю. Соколов, дай мне уже в морду и успокойся». «Пока мы этих мудятлов не поймаем, не могу успокоиться. Я и спать не могу. Отчиму предупредил, чтоб смотрел за ней. Она сейчас с Варькой, тусит и Касом. Кас хорошо на защиту обучен, в случае чего». У меня от собственных слов внутри все вибрировало от ярости. «Есть знакомые в СБ?» «У меня нет. Я тихо поспрашиваю пацанов, найдем. Хочешь с Щукиным пообщаться?» «Очень. А кто его СБшником сдал и за что? Очень хороший вопрос, который мне тоже очень интересно прояснить, согласился я. Попробую через Сан Саныча как-то с СБ пообщаться. Я тоже пойду, пацанов осторожно поспрашиваю, решил Мир. Пожал мне руку и вышел из кабинета. Я же несколько часов изучал материалы на флешках, а потом пришлось отвлечься и заняться своей непосредственной работой. Понимая, что к Хиросиме ну никак сегодня попасть не получится, написал ей короткое сообщение и знатно напрягся, когда она легко ответила «Ок». Я сильно понадеялся. Это «Ок» означает, что все нормально, и она все понимает, а не то, что потом мне выкатит вагон обвинений в том, что обещал и не сделал. К 11 вечера у меня слипались глаза. Я хотел есть, спать и убивать. Думать сил тоже не было. Я мог представлять только кровать и подушку. Зевая, я доехал до дома, решив завтра разобраться с оставшейся информацией на флешках. И поехал домой. Ничего не предвещало беды, кроме того, что в соседнем дворе стояли две пожарные машины. Парни устало собирали инвентарь, а кто-то крутился вокруг сгоревшего гаража. Беды все еще ничего не предвещало, когда я парковал машину. Я посмотрел на наши окна, заметив, что во всех горит свет, и спокойно подумал, что вареник еще не спит. Поднялся на третий этаж, сделав себе мысленную пометку выяснить все о нашем новом соседе с лишними почками и дополнительной хромосомой. Открыл дверь своим ключом, вошел и услышал. Звук борьбы, шум, рычание Каса и возмущенный возглас Хиросимы. «Да чтоб тебя блохи покусали, шайтан ушастый!» Сон как рукой сняло. Я взбодрился за долю секунды и рванул в гостиную на третьей скорости, резко остановившись на пороге. Я скоро ставки принимать начну на тему, что меня ждет в очередной приход домой. А озолочусь, потому что никто не в силах придумать, что вытворят две подружки. «Здрасте!» Четко обозначил я свое присутствие, рассматривая бедлам, который творился вокруг. Начиная с того, что два адских подкидыша были измазаны сажей. Щеки, руки, одежда и даже волосы. В памяти мгновенно пронеслись воспоминания о двух пожарных машинах по соседству. И первым пришло подозрение, что мои кого-то подожгли. Надеюсь, они просто баловались спичками, а не спалили контору специально. Перевел взгляд на Каса, который испуганно сжался к стене, сидя в углу комнаты. Иногда порыкивая на девчонок и не позволяя им приблизиться. Ладно, будем считать, что поджигатель — каскадер. А девчонки всеми силами помогали пожар тушить, и поджигателя спрятали от правосудия. «Леша, это не то, что ты подумал!» Испуганно икнула Хиросима. «Кого вы подожгли?» Почти индифферентно спросил я. «Ну, может, заслужил?» Даже в мыслях получилось немного жалобно. «Никого!» Обиделась рыжая. «Леш, скажи Кассу, пусть отдаст!» «Касс, отдай!» Приказал я. И просто ждал, что будет дальше. Уже без мыслей, но с любопытством. Но Кас неожиданно не послушал даже меня. Только вместо рыка он тихонько заскулил и вжался в стену еще сильнее. «Да задушишь!» Возмутилась Варя. «Вы кого-то подожгли, а потом украли?» Снова попытался я сделать предположение, но быстро понял, что зря. «Пусть котенка отдаст, мы его покормить и вымыть хотели, а Кас спрятал и не отдает!» Сдала ушастого вареник. «Кас!» Строго рявкнул я. «Ко мне!» Пес прижал уши к голове, сделал максимально виноватую морду и... не сдвинулся с места. «Мяу!» Тихо подал голос кто-то, сидящий под защитой добермана. «Ко мне!» — повторил я. Кас очень медленно поднялся и с черепашьей скоростью двинул в мою сторону, низко опустив голову. А в углу, сжавшись в комочек, остался крохотный котенок, весь измазанный в саже. Девчонки выдохнули, но с места не сдвинулись, испуганно косясь на пса. Я взял Каса за поводок и взглядом дал девчонкам добро на экзекуцию нового лохматого гостя. Вареник очень бережно взяла его в руки, а Кас завыл и попытался вырваться. «Он его не отдает, сам вылизывает!» Быстренько созналась Хиросима. «Ужин в холодильнике!» Отчиталась Варя уже из ванной. Рыжая подошла ко мне, чмокнула в щеку и умчалась вслед за Варей. «По-моему, мы тут лишние», — проворчал я, глядя на Каса. Каскадеру было плевать на мои душевные метания. Он, не отрываясь, смотрел на дверь в ванной, за которой тихо шумела вода. И поймал себя на том, что мне дико понравилось возвращаться домой, где была она, и не знать, что на этот раз отчебучила моя рыжая прелестница. Мне казалось, что даже в квартире было уютнее, когда в ней находилась она. Немного обидно было, что она тут не меня ждала, а с вареником котенка спасала. Я бы, конечно, предпочел, чтобы ждали персонально меня, даже спящие в моей постели. Да, так даже лучше. Прийти домой, принять душ и нырнуть к ней под теплое одеяло, прижать рыжую к груди и сладко уснуть. Но и так пока неплохо, конечно. Потому что я сам не понимал до этого момента, что за день успел по ней соскучиться. Вот такой взрывоопасный и непредсказуемый Хиросиме. Я быстро поел, вымыл посуду, убрал со стола и дождался, пока две не поджигательницы, а спасительницы закончат мыть блохастого. Налил себе чай, когда все трое вернулись. Котенок был бережно замотан в мое полотенце и прижат к груди вареника, а Кас неотрывно следовал за ней, пытаясь носом дотянуться до спящего свертка. Лёш. Вы шли от дяди Бори, заметили пожар, спасли котенка, принесли его к нам и победили в честной схватке с Касом за заботу о новом матроскине. Предположил я. Да. Счастливо выдохнули обе, опасливо переглядываясь. Пусть будет так, согласился я. Как назовем? Можно оставить? Не поверила Варя своему счастью. Можно, легко согласился я, зная, что вареник о нем позаботится. И Кас, видимо, ей поможет. Я пойду кота спать уложу. Подумав, выдала Варя. Она ушла, а Кас след в след потопал за ней, оставляя меня наедине с тыковкой.